Глава 22. В Дашиной квартире было идеально чисто, но Регина еще раз обвела критическим взглядом пространство комнаты. Потом опустилась перед зеркалом и стала наносить макияж. Делала это и удивлялась тому, как меняется ее лицо, но еще больше поражалась самой себе, на долгие годы забросившей это занятие. А теперь видела себя изменившуюся, помолодевшую, обновленную, и удивлялась, почему пренебрегала этим раньше. Нанеся последний штрих, приблизила лицо к зеркалу и восхитилась тем, что сделала. «Шикарный тюнинг!» В зеркальной дверце шкафа оглядела себя с ног до головы и тоже осталась довольна. Черные обтягивающие джинсы, черная университетская маечка с эмблемой Сорбонны, туфельки на средней шпильке — все из подарков Дашиного приятеля-художника. Регина с удовлетворением подумала, что именно так должна выглядеть одинокая интеллигентная дама в домашней обстановке, когда она скучает и никого не ждет. Еще раз оглядела комнату, поправила стоящий на столе в вазе букет орхидей, которыми регулярно снабжал Дашу Дмитрий, и подошла к книжной полке. Пробежалась глазами по краешкам книг, вытащила альбом с репродукциями импрессионистов и опустилась в кресло. Ждать оставалось не больше получаса. Но звонок в двери прозвучал уже через несколько минут. Регина открыла и увидела людей в штатском. «Это квартира Шейна и Дарьи Александровны?» — спросил один из них, распахнув свое удостоверение. «Да», — подтвердила Регина. «Вы хозяйка квартиры?» «Нет, я ее подруга. В гостях на пару недель». «А что случилось?» Ее попросили предъявить документы, потом спросили, где находится в данный момент сама гражданка Шейна. Мужчины вошли, а с ними и две соседки. Очевидно, прежняя супружеская пара отказалась быть понятыми. «В который уже раз?» — пожаловалась соседке Регина и вздохнула. «И жить спокойно девочки не дают. И что они здесь ищут?» «Непонятно. У нее потребовали предъявить имеющиеся в квартире предметы, не подлежащие хранению». Женщина с усмешкой развела руками. Полицейские и сами, оказавшись внутри, немного растерялись. Судя по всему, они рассчитывали обнаружить притон, а тут чистота, книги, картины на стенах Регина накануне сама развешивала и большой букет орхидей в хрустальной вазе. Да и сама женщина, открывшая дверь, походила скорее на телеведущую, чем на приятельницу торговки наркотиками. В квартиру вошел мужчина со служебной собакой на поводке. «Ой, собачка!» — обрадовалась элегантная женщина. «Какая хорошенькая! Это лабрадор? Можно я ее чем-нибудь угощу? У меня есть отварная телятина и баварские колбаски. Она ест немецкую пищу?» «Не надо ничего давать», — грозно ответил мужчина. «Сдайте запрещенные предметы и лучше сами признайтесь, чем вообще вы тут занимаетесь. Ничего запрещенного не храним, а в настоящий момент я наслаждаюсь живописью импрессионистов. Сейчас мне больше по душе Клод Мане, а совсем недавно больше нравился Ренуар. А вы кого предпочитаете?» Мужчины переглянулись, но приступили к тому, зачем пришли. Вначале квартиру осмотрела собака. В шкафах ее ничего не заинтересовало, как и в прихожей. На кухне возле холодильника пес принюхался и помахал хвостом. «Может, все-таки хочет баварских колбасок?» — снова предложила Регина. Но ей не ответили. В совмещенном санузле лабрадор все же задержался, долго обнюхивая пустой угол. «Здесь стоял кошачий туалет», — объяснила подруга хозяйке квартиры. «Но теперь котенок переехал в другой дом, но я немного скучаю по нему. Он такой ласковый». Не доверяя собаке, полицейские решили сами осмотреть квартиру еще раз. Но тут появились еще двое мужчин, один из которых представился прокурором, а второй, заметно припадающий на правую ногу, следователем, сотрудником городского следственного комитета. Понятых и кинолога с собакой отпустили. Регину просили посидеть на кухне, пока представители правоохранительных структур некоторое время совещались в комнате. Беседовали они недолго. Перед уходом заглянули на кухню и извинились, сказав, что поступила наводка, будто в этой квартире хранят наркотические вещества, и сигнал обязаны были проверить. «Ничего страшного», — ответила Регина. «Мне даже приятно было встретить таких вежливых и обаятельных сотрудников. Не то, что по телевизору показывают». Все полицейские ушли, а хромой следователь замешкался у входных дверей, когда прокурор зашел на кухню попрощаться с Региной. «Ну чё, начальник?» — подмигнула она. «С Карнауховым что делать будешь?» «Разберемся», — буркнул прокурор. «Не сегодня, разумеется, но тянуть тоже не будем. «Ну-ну», — покачала головой Регина. «Смотрите, чтобы он еще чего-нибудь не натворил. Я что, зря на него заяву подавала?» Наконец все удалились. Оставшись одна, женщина вернулась в кресло, открыла альбом и произнесла вслух. «Клод Манне, Ренуар». Размечтались. «Пикассо вам, а не Дашенька». Она поднялась и подошла к зеркалу. Еще раз осмотрела себя, маечку, эмблему Парижского университета, и вздохнула. Сорбона, Латинский квартал, Елисейские поля, помахала рукой отражению. «Скоро буду. Ждите». Потом взяла мобильник и набрала номер. «Дашуня, ты где?» «А я скучаю. Думаю, правда, ненадолго в профсервис заскочить. Хотя там и делать-то сегодня нечего. Ну, хоть Люси повидаю. Не так скучно будет». В профсервисе она долго не задержалась. С Пожидаевой виделась, конечно, но почти не пообщалась. Зато уединилась с ее мужем. Вася маленький сообщил, что вопрос с квартирой скрипачки Шейной он решил, отбирать не стал, но получил за нее деньги и отдал Регине полиэтиленовый пакет, в котором лежали запечатанные пачки банкнот. Она не стала пересчитывать, сказала только, что готова поделиться, но Пожидаев покачал головой. «Все до копеечки твоей подружке отдаю. А из тех риэлторов я уже свое взял, да они теперь и так на меня работать будут». «Со следаком как-то решать надо», — напомнила Регина. «Я тут его в одном деле кинула, но он наверняка выкрутится. Еще мстить начнет. А чего с ним решать? Он и так уже мой. Сейчас без своего тестя депутата останется, приползет на брюхе». Он осмотрел Регину и восхитился. «Кто бы мог подумать, что у тебя столько ходок. Нафига тебе эта жилконтора? Хочешь, я тебе крутое модельное агентство подарю? Вместе с девочками и пару раскрученных партняжек в придачу. Из Парижа вылезать не будешь. Чего я там не видела? Мне здесь хорошо. У меня теперь друзья здесь». Гордо отказалась Регина. Она вернулась домой, пересчитала деньги. 12 пачек по 10 тысяч долларов. Купюры были новенькие, а пачки запечатаны банковской лентой. Регина убрала весь пакет в платяной шкаф, спрятав на самой нижней полке, где лежали старые Дашины вещи, и вернулась к импрессионистам.